Глава 34. Но, видимо, зря я радовался, Саша была немного не в себе, а, увидев меня, испуганно округлила глаза. Это был сокрушительный удар, радость обернулась кошмаром. Оставались считанные секунды до того, как она отошлет меня обратно. Помощь пришла, откуда и не надеялся. Старший, он всегда о нас заботился, вот и сейчас он давал мне последний шанс, обещая взглядом прибить меня собственноручно за малейшую провинность. Сам не помню, о чем говорил Саша. Настолько мне было страшно потерять последнюю надежду. Слова шли от души, я говорил своим сердцем, которое заходилось в бешеном стуке. И вот она рядом, такая близкая, такая далекая. Я простила. Мягко зарылась она пальчиками в мои волосы. Зла не держу. И я, прижимаясь к ней, дрожала от радости. Но доверие его тебе придется заслужить. Я был с ней согласен. Сам разрушил. Мне и строить. Дрожь усиливалась, и я понял. Дрожал не только я. Сашу буквально колотило, и Тирган вырвал ее из моих объятий. «Она сейчас сорвется!» Мрачно посмотрел он на меня и уложил Сашу на высокий стол. «Ей надо выпустить магию!» Не совсем его понимал, и Тирган начал мне все подробно объяснять. «Нужны двое, он и я». Посмотрел на брата, пытаясь понять, что между ними изменилось. Ведь он изначально держался от нее подальше. «Ты с ней...» «Нет, не сейчас!» Грубо оборвал он меня. Нахмурился, не совсем его понимая. Саша хныкала и цеплялась пальчиками за ремень Тиргана. «Сейчас, маленькая!» Принялся успокаивать он ее, торопливо снимая с Саши одежду. «Ты... хочу тебя!» Простонала она, выгибаясь в его руках. «Все будет!» Стащил он с Саши штаны, не отрываясь от ее губ. «Все обязательно будет», — стиснул зубы и отступил на несколько шагов, освобождая мне место. «Саша». В голове понемногу прояснилось. Последнее, что помнила, как Даш, стоя на коленях, обнимал мои ноги своими руками. Потом сознание заволокло туманом. Хотя была еще яркая вспышка, наполненная невообразимым удовольствием, и множество тонких нитей, за которые я цеплялась руками. Сейчас же под щекой ощущалась теплая кожа. Голова мерно вздымалась и опускалась. Но было слишком мягко, чтобы предположить, что я лежу на груди. Сзади тоже чувствовалось живое тепло. Медленно раскрыла глаза. Лежу на животе у Тига. Его размеры и комплекцию вряд ли можно с кем-то перепутать. Подняла голову и встретилась с пронзительным нежным взглядом своего гиганта. Улыбнувшись, мягко потерлась щекой о его живот. Тик странно напрягся. Потерлась еще раз, пробежала пальчиками по напряженному животу и замерла с радостным ртом. Штаны спущены до колен, ноги расставлены так широко, насколько это возможно в его положении. Я удобно устроилась между ног Тига на его бедре. «Однако», — прошептала, едва слышно, и скользнула пальцами по еще неизведанной, но увеличивающейся с каждой секундой территории. «Саша...» Задушевно просипел Тик, немного дернувшись от прикосновения моих пальцев. «Угу», — откликнулась завороженно, наблюдая за тем, как отдельная часть моего тигра крайне рада моему столь пристальному вниманию. «Не делай этого, котенок!» Попытался он отстранить меня своими руками. «Ага, сейчас, знаю, проходила уже». Как можно крепче вцепилась рукой в самую твердую и в то же время самую нежную часть его тела. Тига выгнула дугой, сзади сквозь зубы зашипел Даш. Обернулась к нему, не выпуская из рук своей вожделенной добычи. Мое сиреневолосое чудо смотрело на меня глазами побитой собаки. Не удержавшись, мягко поцеловала его в нос. Мой намек был понят. Сильная рука зарылась в мои волосы на затылке. Сама потянулась к нему навстречу за поцелуем. Нет, я до конца его не простила, но как же я соскучилась. Даш тоже был крайне рад нашему примирению. Нежный до одури, ласковый поцелуй затягивался, а то, что все еще находилось во мне, становилось все больше и тверже. То, во что я вцепилась рукой, уже не помещалось в моей ладони. Пальцы медленно, но верно разжимались под напором внушительной силы. Пришлось оторваться от поцелуя и вернуть внимание Тигу. Тиг не соврал. Он был крайне одаренным даджином. Если бы не мое доверие к нему, я бы даже испугалась. На длинном и широком стволе разглаживалась бархатная кожа. Сквозь нее проступали темные вены. а верхушку всего этого великолепия венчала широкая головка. Посмотрела в затуманенные глаза тигра и медленно стала наклоняться вперед. «Саша!» Мягкое предупреждение потонуло в его стоне, когда я достигла цели и протяжно провела по ней языком. Не успела отстраниться, как рука тигра зарылась мне в волосы, а его бедра подались навстречу моему рту. Тут же другие руки ощутимо сжали мою грудь, и я почувствовала первое неторопливое движение внутри себя. Вдоволь изучив член тигра языком, попыталась взять его в рот. Вышла не с первой попытки, да и то во мне смогла поместиться только головка. Ну и от этого тигра била мелкой дрожью, а его рука в моих волосах напрягалась все сильнее. Движения даже становились все глубже и быстрее. Стоны тигра смешивались с моим блаженным мычанием. Я от души наслаждалась тем, что сейчас происходило между нами тремя. Но самое главное, я была сама себе хозяйка. Я полностью отдавала себе отчет в своих действиях. И я знала, что буду помнить произошедшее. Казалось невозможно, но член тигра становился все больше, все тверже. Его бедра неотрывно подавались мне навстречу. А я замерла с широко раскрытым ртом, крепко прижатая к раскачивающемуся телу Даша. И тихо млела от удовольствия, чувствуя, как все сильнее и сильнее напрягается мое тело, как внутренние мышцы сжимают твердый член Даша, что сейчас находился глубоко во мне. Тигра трясло уже крупной дрожью, бедра подавались все быстрее навстречу моим губам. Но как бы ему сейчас не было хорошо, он по-прежнему себя контролировал, не проникая глубже, чем это было возможно. Первым кончил Даш, и тиг, тут же подхватив меня на руки, уложил на спину. От осознания того, что сейчас наконец-то свершится, я мелко задрожала и широко раскрыла бедра. А в следующий миг готова была рыдать от разочарования. Тик сжал мои ноги вместе, нажав между ними свою внушительную длину и, слегка согнув сжатые ноги, принялся методично двигать бедрами. Его член между моими ногами скользил от обилия смазки и при каждом движении все сильнее задевал клитор. Удовольствие было столь сильным и интенсивным, что я стонала в голос, а из глаз, казалось, сыпались искры. «Маленькая сладкая моя!» — стонал он сквозь сжатые зубы, поднимая меня все выше и выше на волне удовольствия. Чтобы в следующий миг я сорвалась с нее вниз. Голова мерно покачивалась, на этот раз под щекой тяжело билось любимое и такое дорогое мне сердце. А я лежала сверху на тиге, раскинув руки и ноги, словно лягушонок. «Когда-нибудь ты все равно это сделаешь!» — обиженно пробурчала ему в грудь и тут же слегка стукнула его кулаком. Моя рука тут же была поймана. Пальчики расставлены, а середину ладошки обожгли мягким поцелуем. «Мы это сделаем», — зашептал он мне в макушку, поглаживая второй рукой по обнаженной спине. «Только ты и я. Сегодня ночью. Может быть, даже через несколько часов». Завораживал он меня своими обещаниями. «Если остро нуждающихся в твоей помощи окажется совсем немного. Большего стимула мне было не надо». От души быстро его поцеловала, подскочила на ноги, заозиралась в поисках одежды. Ее мне протянул Даш, который мной тут же был обнят и поцелован. Стоит ли говорить, что оделась я очень быстро и тут же поскакала лечить больных? Да только наткнулась на переливающуюся серебром стену. Была поймана и усажена за импровизированный стол. «Ешь!» — подвинул мне Даш корзину с едой. «А то с такими нагрузками и часа на ногах не продержишься». Ели молча и в слегка напряженной обстановке. Даш чувствовал себя не в своей тарелке и явно не знал, как себя вести. Мое состояние не слишком отличалось. Позвала, простила, а доверия все еще не было. Не будь сейчас рядом тигра, я бы даже опасалась его. Зато к своему тигру я чувствовала безграничное доверие. Он теперь даже глаз не спустит и, не дай Боже, заметит хоть что-то подозрительное. Не завидую я тогда младшему. Ему проще будет сразу пойти и удавиться.